Глава 9. «Так что хотела бабуля?» — спрашивает Слава, видя, что передавать суть нашего разговора я не собираюсь, а задумчиво смотрю перед собой. «В гости звала», — отвечаю я. «К бабушке я всегда рада съездить, но вот ее слова о Леське. Не видела ее столько лет, еще бы в два раза больше и не видеть. В последний раз на нашей со Славой свадьбе». «Я бы тоже хотел повидаться с Галиной Федоровной», — неожиданно говорит муж. «Попробую на неделю пораньше освободиться, поедем к ней». «Сама съезжу. Быстро возражаю, на что Слава прищуривается, а я пытаюсь сбивчиво объясниться. У тебя наверняка работы хватает, я же вижу. А мы с бабушкой посидим. Может, я останусь у нее на ночь. Не хочу дергаться, зная, что тебе надо с утра в офис». «Ну, как знаешь». После недолгих раздумий пожимает плечами Слава. «Если что, ты мне звони, я заберу тебя». «На самом деле, я не хочу, чтобы муж встречался с моей двоюродной сестрой. Может, стоило уже обо всем забыть, ведь столько времени прошло. Но в ушах до сих пор звенят ее слова. Нам с Леськой приходилось проводить все лето у бабушки на даче вместе. Детьми мы вполне ладили, а потом, когда стали уже подростками, наши взгляды на мир стали противоположными. Леська словно с цепи сорвалась, пытаясь завоевать внимание всех парней, которые тоже приезжали на каникулы. Ярко красилась, делала какие-то немыслимые прически, носила мини и глубокое декольте. Ну вот как с таким макияжем идти на озеро купаться? Сколько я не пыталась вразумить сестру, все было бесполезно. Она только отмахивалась и говорила, что я ничего не понимаю. А уж если мне кто-то оказывал знаки внимания, например, предлагал проводить домой, то сестра потом от этого парня не отходила, не зная, что ею двигало. Я даже заметила и поняла это не сразу. Однажды напрямую спросила у Леськи: «Что происходит? И ты бы была немного поскромнее, а то скоро за тобой по пятам будет ходить слава легкодоступной девицы». «Ой», — отмахнулась тогда от меня сестра, «мы живем в 21 веке. Это ты застряла где-то в Средневековье». Нам на тот момент, кажется, было лет по 16. Я косметикой не пользовалась, одевалась в то, что покупала мама, и усиленно готовилась к экзаменам, на что Леська только смеялась. «Анька, ты думаешь, твоя математика тебя прокормит? Мужика надо толкового искать, чтобы зарабатывал хорошо и удовлетворял все твои хотелки». После окончания школы мы уже не ездили на все лето на дачу к бабушке. Но иногда с Леськой могли и в городе пересечься. Она училась без особого энтузиазма на парикмахера, где-то подрабатывала. И с каждым годом все больше мечтала о любви, точнее, об обеспеченном муже. Но принц на горизонте не маячил. Парни-то были, но на принцев они не тянули. Наверное, незадолго до знакомства со Славой я наконец-то поняла, что Леська просто недолюбленный ребенок. Ее родители постоянно мотались по командировкам, вот она и пыталась заполнить пустоту от отсутствия родительской любви. Да, бабуля нас любила одинаково, но это не мать и не отец. Вот с юности Леська будто и пыталась доказать, все, что она захочет, будет ее. Захотела — получила. И желание быть везде впереди, доказывать, что она лучше, с годами не исчезло. «Анька такого парня отхватила!» — услышала я как-то, когда приехала на дачу без предупреждения. Окно в кухне было открыто, и я прекрасно слышала, как Леська с кем-то разговаривает по телефону. «Да вот, представляешь, как некоторым везет! Я и так, и этак, и маникюр, и эпиляция, и косметолог. Все деньги спускаю на красоту. А Анька что? На мышь похожа!» — продолжала возмущаться сестра. Я не придала тогда значения этим словам. Зависть — плохое чувство. Может так развязать язык, что человек потом сам пожалеет. Но видеть Леську после подобного на свадьбе я не хотела. Да только как это объяснить родственникам? Я старательно улыбалась на торжестве, пока сестра нас со Славой поздравляла. А потом Леська здорово так перебрала. То моему новоиспеченному мужу надо было с ней потанцевать, то она ему галстук поправляла, то еще что. А конец застолья меня окончательно добил, после чего я решила наше общение свести к минимуму. Редких встреч у бабушки хватило бы. Уже захмелевшая Олеся подошла ко мне в туалете и тихо сказала. «Анька, ты хоть мужика удовлетворяй хорошо, а то найдутся постельные умелицы и уведут». «Ты, например?» — не выдержала я тогда и прямо посмотрела сестре в глаза. «А что?» — невинно захлопала она глазами. «Такие экземпляры, как твой Слава, на дороге не валяются». Через полгода после нашей свадьбы Леська познакомилась с каким-то норвежцем и укатила за лучшей жизнью в Европу. Только, видимо, не так все и гладко получилось, как поначалу мне расписывала бабуля, радуясь, что и вторая внучка наконец обрела свое счастье. А сейчас Леся вернулась. Все эти годы мы ограничивались только поздравлениями с праздниками, так что о жизни сестры я знаю только по бабушкиным рассказам. Надеюсь, она переросла свою зависть, стала обычной женщиной, а не застрявшим в пубертате подростком, который только и знает, что я хочу, а на остальных плевать. Завтра же и поеду к бабушке с самого утра. Ее слова, что Леська интересовалась мной и Славой, неприятно царапнули. Но, может, сестра действительно изменилась? Хотелось бы в это верить. А если у нее есть вопросы, то пусть задаст мне их лично. Перед сном звоню Соньке, чтобы спросить, как она, и сказать, что нашелся мой телефон. Подруга отвечает вполне бодро. «Наелась обезбола, жую вкусняшки, что ты купила. Смотрю какую-то кулинарную передачу. Ты вот умеешь, Анька, готовить том-ям? Что-то смотрю, и так захотелось!» — смеется она. «Обязательно приготовлю», — обещаю я. «Тебе же там продуктов и таблеток пока хватит. Хочу завтра к бабушке съездить». «Не беспокойся за меня, Анют», — уверенно говорит подруга. «Не пропаду. Надеюсь, с Галиной Федоровной все хорошо?» «Да, бабуля в порядке», — заверяю я. Леся вернулась. «Да иди ты!» — удивляется подруга, которая наслышана о моей сестре, но познакомиться им не довелось. Сонька со мной на дачу не ездила, а перед моей свадьбой попала в больницу с какой-то инфекцией. Ага, с норвежцем развелась. «Потом сразу же звони. И, Анют, будь поаккуратнее с этой сестрой».